носил на теле следы индейских стрел, его глаза видели, как, привязав к столбу, сожгли живьем женщину из племени ворон. Он сказал, что она пронзительно кричала, и только в одном старик действительно не врал. В том, что касалось достоинств местного плеса, кишевшего форелью. Это была правда. Я вылавливал форель с полудня до наступления сумерек, и рыба клевала так, будто упитанная форелевая муха никогда прежде не садилась на воду. 7 часов подряд я трудился на галечных берегах, дрожавших в мареве, где мои ноги запинались об обрубке деревьев, аккуратно срезанных резцами бобров. Трудился у самой кромки зарослей осоки, которые были густо заселены насекомыми и кишели жабами и водяными змеями. Стоял над дрейфующими по воде бревнами в благодатной тени больших деревьев, затенявших омуты, в которых пряталась самая крупная рыба. Склоны гор по обеим сторонам долины излучали тепло, как это бывает в пустыне, а сухой песок вдоль железнодорожного полотна, где я наткнулся на гремучую змею, казался на ощупь раскаленным железом. Форель не обращала внимания на жару. Она рассекала грудью кипящую воду реки в погоне за мухой и получала ее. Не хочу прослыть хвостуном, но я прекратил счет на 40-й рыбине, а поймал ее уже через 2 часа. Рыбки были небольшие, весили не более 2 фунтов, но сражались, словно тигрята, и я потерял не одну муху, прежде чем приспособился к их уловкам. О, боги! Это была настоящая рыбная ловля, несмотря на то, что кожа лоскутами слезала с моего носа. Когда наступили сумерки, Янки Джим, протестуя, оторвал меня от этого занятия и утащил ужинать в хижину. Рыбной ловлей я был подготовлен к любым неожиданностям, и поэтому, когда он представил меня молодой женщине лет 25, с глазами, опушенными ресницами, словно у молодой газели, на шейке покоилась очаровательная головка, колеблющаяся, словно колокольчик на грядке, я не сказал ни слова. Все это словно входило в программу дня. Она выросла в Калифорнии и была замужем за владельцем скотоводческой фермы, которая стояла неподалеку вверх по реке. Она гостила вместе со своим мужем у Янки Джима. Мне известно, что эта женщина носила комнатные туфли и не пользовалась корсетом, но я знаю также, что она соответствовала всем стандартам красоты, и приготовленная ею форель годилась на королевский стол. После ужина из глубины изысканнейших сумерек стали возникать странные люди. Они приносили новости истекшего дня. Тёлка у Никольсона заплутала. Вдова из Грандсфока не желает расстаться с сенокосным участком, хотя она и ее большие братья справляются только с половиной собственной земли. Она чертовски гордая. Диана из Кройсвейза принимала всех словно королева, а ее муж и Янки Джим приглашали пришельцев присесть и располагаться как дома. Затем старик пускался в свои лживые россказни о былых индейских войнах. Фляжка с виски ходила по кругу. Муж Дианы гудел о том, что свободно владеет лассо, но знавал людей, которые по заказу набрасывали веревку на любую ногу или рог быка. Затем Диана сняла камень с сердца, пожаловавшись на соседей. Ближайшее жилье находилось в 3 милях, но женщины там неприветливы, хотя и соседи сплетничают, будто им больше нечего делать. Если женщина пошла на танцы и вдоволь повеселилась, начинаются разговоры. Если надела шелковое платье, то любопытствуют, как это простые люди с ранчо могут позволить такое. От них достается всем, от Гарднер-Сити до Ливингстона. Сами они почти все из Монтаны и нигде больше не бывали, как они сплетничают. «Бывает ли такое в большом свете?» — спрашивала Диана. «Там, откуда вы появились?» «Да», — отвечал я, — «такое происходит повсюду». Сам подумал о далеком поселении в Индии, где новое платье или веселье на танцах возбуждает кудахтанье, пусть более правильное с точки зрения грамматики, но куда более ядовитое по сравнению со сплетнями кумушек из Монтаны, которые живут на ранчо у реки Йеллоустон.